Я хочу прочитать два текста Святого Писания. Первый текст записан в Евангелии от Луки, 1 глава. Читаю с 1 стиха. Евангелие от Луки, 1 глава. С 1 стиха будем читать. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». И второй текст. Первое соборное послание апостола Иоанна, 1 глава. Читаю сначала. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Братья и сестры, у нас сегодня праздник. Праздник очень славный. День сегодня замечательный. Я торжествую духом. И очень рад, что могу быть в Беларуси на вашем торжестве. Это и мой праздник. И мне тоже хотелось бы вас поприветствовать. Я хочу поприветствовать вас евангельским словом. Христос воскрес! Садитесь, братья и сестры. Христос наш воскрес, поэтому Церковь непобедима. Она всегда была и всегда будет. Бог совершит свое славное дело. Он пришел для того, чтобы спасти своих, собрать народ свой и восхитить в свое время, братья и сестры. Я счастлив от того, что нахожусь в этой Церкви Божьей и в братстве Господь, где меня нашел. А почему он для меня славный праздник? И я радуюсь на этом торжестве, потому что, когда зарождалось наше братство, мне было 4,5 года. И мои родители поддержали послание инициативной группы и сразу же встали на этот путь. И я с детства был наставлен. И я хорошо помню от юности, как нас не пускали на собрания, где были мои родители в регистрированной церкви. Я помню этих людей, которые стояли с повязками, я их видел, и не пускали меня. И мама уходила с нами на озеро. И мы там отдыхали во время богослужения, пока папа был на собрании. В следующий раз мама шла на собрание, а мы так, недалеко от молитвенного дома находились. Так было до 61 года. Я это немножко помню. А потом, как только родители мои встали на этот путь, были организованы детские воскресные собрания. И первый стих, который я там выучил, это Иоанна 3,16. И я тоже это все хорошо помню. И вы знаете, друзья, мне сейчас 54 года, скоро будет 55. Я вспоминаю своих родителей и радуюсь. И благодарю Бога, что мои родители встали на этот путь и наставили нас. Было все очень нелегко. Я помню красные фуражки в нашем доме, потому что папа сразу же свою квартиру предоставил, где мы были еще маленькие, для собрания. Мы скитались и по лесам, и богослужения у нас проходили на квартирах, в частности, и на нашей квартире. Потом много лет у нас были молодежные собрания, когда мы были уже подростками. И было не всегда хорошо, когда посещала милиция. Настраивали соседей, обыски делали. Я тоже все это хорошо помню. Друзья, я благодарю Бога, еще раз хочу сказать, своих родителей. Мне не стыдно вспомнить ни маму, хотя она рано ушла в вечность, ни папу. Я видел их бесстрашие, их непоколебимость веры я видел. И они мне рассказывали про своих отцов. Дед мой по линии папы и мама, они тоже все сидели в тюрьмах за проповедь Евангелия. И я радовался, что у меня и родители, и мои прародители были верующие и стояли твердо, уповая на Господа. Это передалось и нам. Может быть, поэтому все в нашей семье верующие, все члены церкви, все как могут служат Господу. И это немалая заслуга родителей, которые встали на этот путь. Вот поэтому для меня это праздник. Если бы родители мои на этот путь не встали, неизвестно, где был бы я. У меня есть родственники, вот, родственники моего возраста, родители, которых не встали на этот путь. И мне жаль, что они некоторые совершенно безбожники и ведут плохой образ жизни. Может быть, потому что родители их когда-то не захотели встать прямо. Братья и сестры, поэтому для меня праздник. Я член церкви, я служитель церкви. Вот, и у меня семья, и дети мои верующие. Как может быть это не праздником? Это торжество Духа, и я радуюсь, братья и сестры. Я прочитал текст Святого Писания и хочу как маленькое и наставление, как маленькое пожелание передать и нашей молодежи, тут много молодых, вот, и призвать более пожилых, которые уже пережили этот путь, к благодарственной молитве Богу, а молодых к жертвенному служению в будущем. Евангелист Лука начинает свое письмо Евангелия под влиянием Святого Духа такими словами. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях». События были интересные, славные, прекрасные. Много было хорошего, но были вещи, вот, которые, ну, как бы сказать, мы не можем похвалить отдельных людей за те или другие поступки при славных и хороших делах. Вот, мы видим действие и служение нашего Господа Иисуса Христа и Его смерть, служение апостолов, кое-какие ошибки, которые они допускали, в частности, мы об этом уже слышали. Вот как Христос сказал: «Оставите меня одного». И такое было. Но были те люди, которые, как Иуда, кто-то отрекся, кто-то предательствовал и так далее в тот период времени. Вот это совершенно известное событие. И мы знаем, чем закончил Иуда. И потом, как в Деяниях святых апостолов, об этом будет описываться. «Не зринулся, распало чрево его» и так далее. Это тоже совершенно известное событие. Это та история абсолютно достоверная, продиктованная Духом Святым и переданная руками апостолов и евангелистов. Вот эта история настоящая. Об этом забывать нельзя. Кто писал эту историю, кто и передавал. Бывшие с самого начала очевидцами, служителями слова. Это апостолы, они видели, они слышали. Апостол Иоанн вот написал в своем послании, о чем мы прочитали. «Мы слышали, мы видели, наши руки осязали». Самое прекрасное, самое главное, они видели, они имели общение с Господом Иисусом Христом. Потом он призвал, чтобы имели общение с ними, а наше общение с Отцом и Господом Иисусом Христом. Так будет писать дальше Иоанн. Братья и сестры, вот наш путь 50 лет – это путь или время начала движения. В 61-м году и 50 лет всему идем. Но это не начало христианства. Это не начало христианства, это продолжение. Это, может быть, даже заключение уже того верного пути, который определил Господь и которым шла церковь. Может быть, не так организовано, как в нашем братстве, во всех странах, и везде были дети Божии, и везде они есть. И всегда они будут. Но Господь нам оказал милость жить в такой стране, где другого пути, по всей видимости, и нельзя было предвидеть. Бог определил в безбожной стране вот такое организованное, прекрасное братство, вот, которое мы сейчас видим. И это не наша заслуга, это заслуга нашего Господа. Это Он совершил это дело. Как когда-то Христос совершил дело искупления на Голгофе, так сейчас, как мы здесь видим, это цитата из послания инициативной группы, так... «По побуждению Духа Святого братья вняли этот призыв и не стали советоваться с плотью и кровью, а пошли этим путем». И вот стало организованное братство, и оно хорошее, прекрасное. Вот, и мы видим сейчас наших детей и молодежь, и радуемся. Это все дело нашего Господа. И я радуюсь, что нашел людей в нашей безбожной стране, вот, которые могли повести народ Господень под влиянием Духа Святого на путь очищения и освящения. Я радуюсь тому еще, что сегодня у нас есть очевидцы того времени, которые и видели, и слышали, и на себе это пережили. Поэтому у них есть и большой опыт, и есть что рассказать. Их становится, конечно, меньше. И я хочу сказать, что и наш возраст, людей 50-летних, вот, тоже мы что-то могли видеть, что-то испытать. Мы жили в другую эпоху, можно сказать, и в другое время. Вот. И сейчас, когда мы передаем молодежи то, что мы видели и были очевидцами реальных событий безбожной страны, вот, и вот этого переломного момента, когда Церковь Господня не только выжила, она окрепла в годы гонения, вот, и взяла путь на освящение и очищение, идет этим путем до сих пор. До сих пор. Вот. И когда мы сейчас, как очевидцы, рассказываем молодежи, а им трудно представить, друзья, трудно представить это время. Сейчас только вот старенькие люди могут вспоминать эти события, и поэтому наши сердца наполняются особым благоговением перед Богом, особой радостью и особой хвалой Господу. Ну, я приведу маленькие примеры из нашей жизни, из нашего опыта. Вот я жил в Ленинграде, большая школа, где я учился. Вот там верующих, наша семья, может быть, кто-то еще, который о себе никогда и не говорил, что он верующий. И мы с первых классов должны были на себе ощущать давление атеизма. С нами работали на всех уровнях учителя, директора, заучи. Вот вызывали нас на беседы, позорили перед всем классом, настраивали людей. Мы это испытали на себе, это было нелегко. Вот представьте, класс, у нас 32 человека, и один неоктябренок. Один. У всех звездочки, вот один неоктябренок. Вот, когда наш класс весь вступал в пионеры, я оказался один не пионер. Все пионеры, все с красными галстуками, я один. Это в третьем классе. Я до сих пор хорошо помню. Все пришли в школу после торжественного праздника, всем нацепили галстуки. И вот учительница говорит: «Ефремов, встаньте». Я встаю. Вот дети, его родители баптисты. Вот они ему галстук не разрешают красный. И все на меня смотрят с ужасом некоторые. А про баптистов только одни страшные истории. В жертву приносят, детей едят и невесть чем занимается. Вот старенькие-то люди это хорошо знают. Я помню, как все от меня подальше. Но я как-то говорил: молодежь, с одной стороны, неплохо. Меня все девчонки стороной обходили. Вот. И только когда со временем уже люди что-то пересмотрели. Вот так было, друзья. И мы испытывали такое давление со всех сторон. Я хотел пойти учиться, закончил школу, но в моей характеристике было написано: воспитывался в семье баптистов. Этого было достаточно, чтобы меня не принимали. Ни в институт, никуда. Вот такая наша была жизнь. Когда мой брат пошел в военкомат, вот, и сказал, что он верующий, значит, и он не может принять военную присягу по убеждениям, то ему тут же написали: направляясь на стационарное обследование в психбольницу такую-то, вот, в связи с тем, что верит в живого Бога. То есть только вот за такое открытое исповедание о своей вере можно было угодить в психбольницу. И наш брат не один там побывал, и не одна сестра. И мы это хорошо знаем, и сколько было у нас ходатайств у таких людей. И нам постоянно грозили, и угрожали, и так далее. Мы все это переживали. Я хочу вам сказать, как нам было тяжело молодежи, и как нам было тяжело детям в этой системе. Вам даже трудно представить. Я как-то уже рассказывал, если бы хотя бы так немножко могли вообразить вот ситуацию в нашем городе. Праздники были, вот такие коммунистические праздники. Мы сейчас не ругаем правителей, это Бог судья. Мы пережили прекрасное время и хорошую закалку прошли. Но я вам рассказываю, как исторические фрагменты. Праздники отмечались пунктуально, всегда, с большой тщательной подготовкой в СССР. Вот. Но даже нам сейчас молодежь задает вопрос, а что такое СССР, а что такое ЦК КПСС, и нам надо пояснять. Вот. Даже, потому что и этого уже молодое поколение не знает. Это Советский Союз, социалистических республик, уже начинаешь уже и забывать. Вот. А мне записочка пришла, а что такое как ЦК КПСС? Поясните, хоть молодежь не знает. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. То есть это аппарат, который управлял всем нашим государством, первый секретарь. Вот был, ну вот, их много было, последний был у нас Брежнев. Вот, управлял государством. Все боялись этого аппарата, страшно боялись. И вот праздники выполнялись тщательно, друзья, тщательно. Почему с кафедры в регистрированных общинах призывались люди идти на парады, на праздники, кричать, хлопать в ладоши, хвалить партию и так далее. Это было по всей нашей громадной стране. Это мы испытывали со школьной скамьи. Вот, любой праздник... Вся школа, это все школы в Петербурге, во всех наших городах и селах выстраивались на больших площадях. Вот, ну, у нас в Ленинграде в школе большая площадь, но так это везде было. Я просто на примере нашей церкви привожу. И вот стоят октябрята, все, правда, парадно одеты, все со звездочками. Потом идут пионеры с галстучками, потом комсомольцы со значками комсомольскими, потом коммунисты. В программе партии и в уставе партии было записано, то есть это был один из пунктов, один из параграфов устава коммуниста, вот начиная с подрастающего поколения, деточки, вот, пятиконечная звезда, октябрята, потом пионеры, потом комсомольцы, потом коммунист. И там в уставе был такой параграф, он так гласил: коммунист обязан вести решительную борьбу с религиозными предрассудками. Вот, и пожилые люди, а кое-кто, может быть, и коммунистом был, это хорошо знает, и обязывали на всех предприятиях, в школах, где бы ты ни находился, вести, если только где-то проявилось какое-то религиозное понимание у человека, вести решительную борьбу. И вели по-разному, идеологически вели, физически уничтожали, морально, как только не вели. Мы это все на себе испытывали, друзья. Это по всей стране. И вот я помню, вот так нас все выведут, и мы одни без галстуков. Там мой, я, да брат мой, может быть, еще кто-то, вот наша семья в основном. И мы стоим, и вся школа, 900 человек приблизительно, может быть, все стоят при параде, при знаменах. И вот мы должны были идти, у нас большой парк Победы, там монумент такой Ленину был, идти, вот все школы туда стекались со всего нашего района. И вот вы знаете, под музыкальные орудия духовые, вот с трибун, значит, громогласно провозглашались такие лозунги, такие слова: «Да здравствует Советская коммунистическая партия! Ура!» И все кричат. Цветы возлагаются. Вы не представляете, как это все было. С одной стороны, это было уникально торжественно, потому что действительно все ходили в одной форме, девочки и мальчики. Серая форма у мальчиков, белая блузка и коричневая юбка у девочек. Все в одной форме. Все в галстуках, при значках, при знаменах. Со стороны это было просто великолепно. Просто великолепно. Вот так вот. И люди приходили в такое воодушевление, а потом на трибуну входил новый оратор и говорил: «Слава великому Ленину!» И все кричат: «Ура! Да здравствует Ленин! Он жил, жив и будет жить!» Вот это не только так провозглашалось, это были такие большие транспаранты. Вот у нас в Петербурге много таких было прямо на домах. Вот больших текстов: «Ленин жил, жив и будет». Ну, я вам описываю, это очень кратко описываю, систему, в которой жили мы, вот, во время вот такого режима. Это было очень нелегко, друзья, очень нелегко. И сказать, что ты верующий в этой атмосфере, или не поступать, как они поступают, было очень нелегко. И я рад, что Бог давал мужество и моим родителям, которые объясняли нам, говорили нам, вот, из Святого Писания, что мы так поступать не можем. И объясняли, что такое галстук, что такое звездочка, и кому они поклоняются, и кому мы. Это было нелегко. Но я благодарю Бога, что у меня были такие родители, которые меня наставляли. Вот, братья и сестры, мы сейчас вошли в другое время. Хотя мы еще очевидцы тех событий. мы не все рассказываем, друзья. Потому что во время этого безбожного такого восстания против Бога тысячи наших братьев и сестер не вернулись домой, сложили свою голову, но умирали христианами. У нас совсем недавно в Петербурге открылся Левашовский полигон, так называется. Он рядом с Петербургом. Раньше туда было ограниченный доступ. Попасть туда почти было невозможно. Он был закрытый полигон. Сейчас его открыли. Там сотни тысяч расстрелянных верующих. Людей, в смысле. И очень много верующих. Потому что каждую ночь 300-500 человек, потом 700, вот так приблизительно расстреливали людей. Это в Петербурге. Это сейчас уже громогласно все объясняется. И когда кто приезжает на Левашовский полигон, там экскурсии даже стали делать. И люди, которые расстреляны были по национальной принадлежности, там памятники поставили. Вот и евреям там, и литовцам, и латышам, и эстонцам. Вот. И украинцам там есть отдельные памятники, потому что расстреливали большими партиями. И там расстреляны многие наши верующие. Братья и сестры, по нашей истории, которую мы, может быть, еще не так скрупулезно изучили, у нас в Ленинграде до 30-х годов насчитывалось 40 церквей. Были молитвенные дома очень большие, такие, как, например, и сейчас есть молитвенный дом, вот, к которому доступа нет. Его строил Фетлер, он находится на Васильевском острове. Вот. Его, как бы сказать, документально отдали верующим, но практически нет. Доступа туда верующие не имеют. И так он стоит, как склад на территории большого завода. К 30-м годам, ну, к 37-м годам, братья и сестры, почти все были уничтожены. Почти все были уничтожены. Последняя церковь, поскольку я помню, у нас закрывалась на Стремянной, закрывал ее Капустинский, это последний молитвенный дом, вот где-то в 37-м году. Вот такое время у нас было, братья и сестры, и церковь выжила, Бог провел вот таким путем, и она не только выжила, когда-то я читал доклад Харчева, это был председатель Совета по делам религии при ЦК, значит, и он писал, это уже к началу перестройки, сколько церковь мы не пытались уничтожить, она выжила, и она с нами шагает в социализм. Надо об этом подумать. Верующие неистребимы. Вот он приблизительно на партийном заседании последнем сделал такой доклад. Этот доклад нам передали в братство, я его когда-то читал. Ну и помню вот такие выдержки. Братья и сестры, мы очевидцы этих событий. И мне хочется, вот, дорогая молодежь, чтобы вы, которые не пережили этого, только понаслышке, но сейчас хочу сказать от свидетелей, живых. Свидетели, вот братья тут рассказывали, старцы. Вот наш Василий Дмитриевич Балуев, он тут у вас трудился в Беларуси, а ему 80 лет исполнилось. И он до сих пор еще трудится, вот, и благовествует, да. Он тоже это все пережил. Мы это видели, друзья, и на наших глазах рухнул этот страшный атеизм. На наших глазах это большое торжество, это такой праздник, друзья. Вот что нам даже и словами трудно выразить, почему я вас и поздравил с этим праздником. Вот. И радуюсь, что я могу находиться на таком торжестве. Хотя я согласен с Василием Дмитриевичем, что у нас нет еще полной свободы. Я думаю, что она полная свобода будет только на небе. Здесь всегда у нас будут трудности. Тут всегда будут находиться люди, которые будут противодействовать нам, противодействовать распространению Евангелия, вот, и нашей духовной жизни. Это нас страшить совершенно не должно, братья и сестры, совершенно не должно. Вот. Мы должны быть готовы дать отчет за свое служение любому человеку и не уступать нашей святости при лицом Господа, которого мы ходим. Еще, братья и сестры, мне хотелось прочитать один текст Святого Писания, и это уже сделать такое обращение к молодежи. В первом послании к Тимофею, 6 глава, 20-21 стихи я буду читать. Апостол Павел заканчивает свое послание такими словами. «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеменного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь». сколько добрых и прекрасных слов употребил апостол Павел, когда писал Тимофею или когда вспоминал о нем. Например, во втором послании он обращается к нему такими словами. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе Тимофею, возлюбленному сыну». Вот апостол Павел почему-то не раз употреблял это слово «возлюбленные», «возлюбленному сыну», то есть горячо любимому, самому любимому. Это слово, которое употребил Отец наш Небесный, когда выразил свое отношение к своему сыну. «Это сын мой возлюбленный, нет более любимого, в котором мое благоволение». И вот Павел пишет Тимофею, возлюбленному сыну. Если в первом послании, в первой главе, мы прочитаем такое обращение к нему. «Павел, Тимофею, истинному сыну в вере». Истинному сыну в вере. Братья и сестры, ну, хорошая характеристика, хорошее обращение апостола Павла к Тимофею. Вот, это говорит о, и о взаимоотношениях Павла с Тимофеем. И Павел как, в какой-то степени дает оценку. Он скажет о его вере. Знаете, какими словами? Вспоминая эту веру, которая обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. Истинному сыну в вере. Молодежь дорогая, вот вы принимаете эту веру, которая была в ваших отцах, в ваших дедах. Вот передайте ее дальше. Апостол Павел вот подчеркивает наследственность веры. Это имеет большое значение. Я думаю, что если бы мой дед был отступник или мой отец, как мне было бы неприятно, даже если бы я стоял на прямом пути. Но когда родители себя зарекомендовали хорошо, оставили пример хороший, может быть, даже и не дожили до полноты своих дней, прежде времени ушли из жизни, но в вере. Как приятно об этом говорить, это чувствовать и это сознавать. И нам надо дорожить верою. Вот отцы, братья дорогие, сестры, у кого дети есть, нам надо постараться детям нашим передать веру. Нелицемерную, святую, праведную веру. Вот. И умереть в вере. А детям воспринять эту веру, переданную от отцов, веру в Господа Иисуса Христа. Нелицемерную веру. И вот апостол Павел так характеризует вот, своего сотрудника. В послании к Филиппийцам он пишет: «Я не имею никого равноусердного». Вот какой был Тимофей. «Равноусердного я не вижу никого, ибо он как сын отцу служил мне в благовествовании». Я восхищаюсь вот этим Тимофеем, удивляюсь его вот, ревности, пример беру для себя. Вот, когда я начал изучать Писание, послание апостола Павла к Тимофею, я сразу же выучил наизусть оба послания. Вот, и я их сейчас знаю, и я люблю вот, вспоминать слова Святого Писания, связанные с посланием апостола Павла к Тимофею. «Не имею никого равноусердного. Его ревность известна всем». Сейчас не так много ревности, братья и сестры, и у нашей молодежи. А мне думается, получив право сегодня свободно собираться, вот так свободно, проповедовать Евангелие, печатать духовную литературу, мы должны быть еще более жертвенными, еще более благодарными Богу. Это было бы хорошо и правильно. Дальше апостол Павел, обращаясь к своему сотруднику, наставляет его. То есть он подчеркивает его черты характера, его отношение к Богу, его отношение к служению, а потом дает ему наставление. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими, а тебе такое завещание, чтобы ты воинствовал с нами, как добрый воин». Воинствовал. Вот несмотря на то, что Тимофей имел хорошую характеристику, он получил одобрение от многих братьев, когда апостол Павел был в миссионерском своем путешествии, и Павел его захотел взять с собой, потому что слишком хорошо говорили о Тимофее. Вот, и Павел это убедился. Вот. Но дальше его наставляет. Его наставляет. А Павел очевидец многих событий. Нет, он не был с учениками, он не был с апостолами, но он был очевидец тех событий, начала развития церкви. Он знал, как гонения вот, организовывались на церкви, потому что он и сам был организатором этих гонений. Он видел отношения верующих, которых истязали за веру, вот, к своим гонителям, к отношениям ко Христу и так далее. То есть он был очевидец в какой-то степени тех событий. Он получал от Господа большие откровения. Он современник апостолов. Павел очень много знал, много чего видел. Он лично только не был со Христом знаком в дни апостолов, но он познакомился уникальным образом, потому что Господь предстал ему, вот, и он получил от Господа большие откровения, даже удостоился чести быть восхищенным на небо и слышать от Господа неизреченные слова, о чем он будет писать в своем послании. Так вот, Павел, как очевидец многих событий, он Тимофея наставлял. Он Тимофея наставлял. У нас есть хорошие братья, вот они сейчас подрастают, они тоже нуждаются в наставлении. А вы, братья молодые, хорошо бы, если бы внимательно к этим наставлениям относились. Павел Тимофея наставлял. Вот. В каком направлении, чтобы ты воинствовал согласно с нами, как добрый воин? Как добрый воин. То есть апостол Павел его вооружал на борьбу с грехом, с неверием, с безбожием и так далее. Вот. Еще один момент хочу отметить, что Павел его призывал к служению. Это первое послание Тимофея, 3 глава, 3 стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесию и увещевать там некоторых». И Тимофей охотно выполнял поручение апостола Павла. Братья и сестры, я очень только бегло и коротко хотел, как бы сказать, в свете Евангелия показать, что Тимофей был человек хороший, преданный Господу, любящий Бога, преданный служению и служивший апостолу Павлу во время благовествования, имевший такую хорошую характеристику, твердый в вере, вот, наследственный христианин, потому что от матери и от бабушки он перенял эту веру. И несмотря на это, апостол Павел вдруг обращается к нему в своем послании с такими словами: «О Тимофей! О Тимофей!» Братья и сестры, для меня это восклицание апостола Павла имеет особое значение. И почему-то он употребил его в конце своего послания. Там все хорошо. И наставление он хорошее дал Тимофею, характеристика хорошая. И день и ночь Павел за него молится и близко в сердце имеет. Но у апостола Павла какая-то есть тревога. Какая-то есть тревога. Я во всяком случае эту тревогу вижу в этом восклицании. И на что он делает ударение, заканчивая свое послание? «О Тимофей, храни преданное тебе». Храни преданное тебе. Братья и сестры, я это связываю с тем словом, которое я прочитал в начале, в Евангелии от Луки. Как передали нам то, бывшие очевидцами с самого начала. Как это важно. Перенять от очевидцев, посмотреть на их веру и подражать им в вере. Как и апостол Павел потом напишет в своем послании к евреям: «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Братья дорогие, у нас есть очень много живых примеров. У нас богатая история. Вот, она еще не до конца вся изложена в письменном виде. У нас каждый брат – это своего рода вот, история. Вот, очень интересно. Не все напишут. Не о всех напишут, братья и сестры. Вся история будет скрыта там на небе, но все-таки она пишется и передают это очевидцы тех событий. Для чего? Чтобы мы, более молодое поколение, потом следующее поколение, как нам с самого начала сегодня мысль такая прозвучала, направление было дано. Вот как отцы передали детям своим, так мы, приняв это, передали следующему поколению – И так передавалась эта вера. И вот сейчас наша молодежь, которая не испытала того времени, ужасного времени, глобального атеизма, время, когда высмеивали все, что связано с верой в Бога, в карикатурах, на любом уровне высмеивали очень сильно. Вот. И мы как могли, старались этому противостать, как могли. Вот. И я только из своей жизни, что вспоминаю, рассказываю, а это пережили очень многие братья. Вот. Сколько личных бесед было со мной со стороны органов КГБ, вот, политотдела, сколько меня вызывали в армии, друзья. И как было все это нелегко. Как было нелегко. И вот я помню, я служу, и вдруг меня вызывает командир и говорит: ты сейчас здесь побудь, вот тут в кабинете порядок наведи и все прочее. Ну, я как солдат выполняю, навожу порядок, уборку делаю. Вот полтора часа я один, не знаю. А потом мне рассказывают, собрали вот всю нашу роту, приехал лектор и начинает разъяснять, кто такие баптисты. Вот, и что они из себя представляют. И такой настрой всех солдат против меня. Вот я прихожу, и мне сразу же рассказывают, о чем было дело. А меня в сторону убрали. И вот так был настрой, друзья. Это было все нелегко. А потом собрали всю военную часть, друзья, всю военную часть. И я один сижу, вот в военной части. У нас там был еще один христианин. С регистрированной церкви, я его не обвиняю. Он, брат, может быть, и неплохой. Вот, я его видел совсем мало, потому что его потом с нашей воинской части забрали. Он решил от присяги отказаться после моего там выступления. И вот вся воинская часть собрана. Вот, и приезжает лектор. А мне замполит подошел и шепнул на ушко. Ну, говорит, ты лектору задай там пару вопросов. Я говорю, ну ладно, как будет получаться. Вот. И вот вся воинская часть. И он два часа объясняет. Вот как в нашу страну есть такие экстремисты, вот баптисты, забрасывают литературу подпольным образом, печатают. И даже Евангелие показал. Вот. И все это дело, знаете, в такую жуткую форму облег. Я сижу один. Друзья, а люди знают, что тут баптист. Кто на меня посматривает? Я сижу, молюсь, Господи, что делать? Вот. А потом в конце лекции он обращается, может быть, у кого-то вопросы есть. Я говорю, у меня есть вопрос, разрешите задать. Он говорит, пожалуйста, задайте. Я говорю, вы сейчас вот там, вот на вашей кафедре, литературку показывали. Евангелие от Иоанна, Евангелие от Марка. Я-то все это хорошо знаю. Ребята-то вокруг меня сразу же все и подзабыли. Я говорю, покажите еще. И он показывает. Я говорю, вы сейчас сказали, что это все забрасывается контрабандным путем в нашу могущественную, светлую, социалистическую страну для того, чтобы разрушить наш социалистический строй. Так? Ну, я приблизительно его фразы повторил, он говорит, так. Я говорю, а теперь возьмите любую эту книжечку и прочитайте. И подтвердите, что там действительно есть антисоветская пропаганда. Вы знаете, друзья, он настолько был вот сражен, он просто опешил. Гробовое молчание, а потом все закричали, читай! Вот, читай! И он так засмущался, ну, просто его Бог поразил. Я потому что этот день был в посте и молитве за этот вопрос. Вот. Его Бог сразил. А потом замполит бежит, это тот, который мне сказал, вопросик задай. Вот забегает на сцену и говорит, ребята, ему из этой литературы даже запрещено читать. Но это было еще, знаете, для солдат такие вещи, это только, значит, меня оттуда на руках выносили из этого зала, братья и сестры. Вот так получилось. Но нам приходилось, друзья, быть в такой ситуации. Конечно, мне потом пришлось платить за все это. Платить, меня таскали по кабинетам, и все угрожали мне, и все прочее. Но Бог давал такое торжество, друзья, что совершенно не было страха. Вот эта вера, которая унаследована от отцов. Я видел бесстрашие своих родителей. Заходит к нам милиция, отец не боится. А мы смотрим, значит, на реакцию, и нам это нравится. А вы знаете, когда меня арестовали, это мне жена уже рассказывала, уже мой сынок вот такой был, а привезли первые Библии, тогда цветные Библии, вот и нам попала Библия в дом. И она сразу же под обыск, ее забрали, и мой сын, вот ему было несколько лет, он сцепился и кричит, дядя, отдай мою Библию, дядя, отдай. А он так, сынок, мальчик, отойди отсюда, Мурзилку читай. Нет, дядя, и вот сцепился у него, отдай мою Библию. Вот и дети так, братья и сестры. И дети так. Меня однажды увезли прямо с богослужения. Я совершал заповедь хлебопреломления. Они не посмели. Говорю, если нарушите заповедь хлебопреломления, смотрите, Бог будет вам судья. Они что-то испугались. Я совершил заповедь, меня арестовали. А так как жены не было, она с малышами сидела. Забрали моего отца и сына моего. Вот ему было 5 лет, моему сыну. И нас посадили в КПЗ. И вот я сижу, мой отец и сынок мой сидит. Вот. И мы там несколько часов провели. Это потому что ребенка было девать некуда. И он заплакал. И я вот сижу и говорю, папа, смотри, как хорошо получилось. Ты, я и мой сын. Деда только не хватает. Но дед уже вот умер, тоже узник. Братья и сестры. И вот эта вера от кого передалась? От родителей. И я смотрел на родителей и становился бесстрашным. То есть Бог употребляет людей для того, чтобы вот мы могли опыт приобретать. И когда нам сейчас передают, братья передают, как живые свидетели того страшного времени, этот великан вот похлеще того, которого Навуходоносор построил вот в нашей стране, этот атеистический вот великан, он рухнул. Потому что на всех уровнях, от первого класса до институтов, везде проводилась пропаганда против Бога, против веры. Вот. И у меня была такая книжечка, она называлась «Атеистическое воспитание в СССР». Вот. Там объяснялось педагогам, как вести работу на всех уровнях с верующими, индивидуально работа. И они там поясняют, что как только они такую систему разработали и программно это вводили в детские сады, в ясли, как только в ваше ведомство поступил ребенок, вы обязаны вести с ним антирелигиозную пропаганду, если он из верующей семьи. Это начиналось с яслей, с детских садов и так далее. Вот так вот окружали вот такой заботой верующих детей. Братья и сестры, и выжить в это время было очень нелегко. И вот Бог почему-то провел, друзья, вот в нашей стране церковь через вот такие переживания. Может быть, поэтому такое братство, друзья, у нас хорошее, слаженное братство. Вот дорогое, мы почему так и любим его. Мы любим нашего Господа. Больше всего мы любим Господа. Но и любим тех, которых Господь искупил. Любим друг друга. Вот. И нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Поэтому вот, нам надо дорожить тем, что мы приняли от наших отцов. Вот этой верой, друзья. Я о ней говорю, о вере. И апостол Павел, он не успокоился, что Тимофей хороший человек, что он ревностно служил даже апостолу Павлу. Ты как сын отцу служил мне в благовествовании. Он ему говорит, Тимофей, храни преданное тебе. Отвращайся негодного пустословия и прикословий, и лжеменного знания. Вот сейчас как раз мир этим наполнен, братья и сестры. И нас в какую политику только духовную сегодня не втягивают служителей Совета Церквей. Всевозможные словопрения, вот, приглашают на всякие конференции, диспуты, вот, то позвонит нам, мы хотели бы у вас интервью взять, и вот вступает с нами в такие диалоги, чтобы потом пускать это в народ, и все проще, и всякие разномыслия порождать. Братья и сестры, мы на это стараемся не идти. Вот Бог нас повел таким путем, вот, славным путем, вот, и сроднил нас такую большую семью, и мы держимся в стороне от этого мира. Мы молимся, и за наше правительство молимся, всех побуждая молиться, надо за людей начальствующих, за властей, это наш удел. Вот, мы не вступаем с ними ни в словопрение, ни в пререкание, ни в обвинение, это не наше дело, но жить свято мы обязаны, хранить веру, вот, которую мы получили, от нашего Господа, через наших прародителей, через наших отцов, вот, и передать ее будущему поколению. Вот. Я хочу еще вспомнить тех людей, друзья, наших предшественников от начала, и которые были и очевидцами вот этих событий атеистического времени, и которые сохранили веру и умерли в этот период времени, не колебаясь в вере. Вот у нас таких примеров очень много. Есть библейские примеры, вот, а есть наши жизненные. Вот библейский пример. Из послания апостола Павла к евреям. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Братья и сестры, такие люди были раньше. Такие люди были и в прошлом столетии, и, может быть, будут и наши современники, которые будут умирать в вере, а обещанное не получат. То есть, что такое обетование? Обещание. Бог что-то пообещал, а они не получили. Они жили верою и умирали в вере, и не дождались этого времени. Не все дождались перестройки, не все вышли на свободу из тюрем. Они ждали, они верили, они умирали в вере, они передавали нам подвиг веры своей жизнью. Но они не дожили, братья и сестры. Они вошли в небесный Ханаан, в славу неба вошли, как мученики, как те, которых когда-то побивали камнями, перепиливали пилами. Я в Библии нигде не нашел, кого перепилили пилой, но Писание говорит, их перепиливали пилами. Мы эти имена узнаем, когда придем на небо. Кого камнями побили, вот, о некоторых мы только знаем, а кого пилами пилили, а кого на кострах сжигали, мы их имена там на небе вот, узнаем и их увидим, братья и сестры. Но они не дожили до славного вот времени того, в котором мы сейчас живем, братья и сестры. Вот, но они умирали в вере, и это самое ценное. И я бы хотел нашей молодежи пожелать вот эту веру принять и умереть в этой вере, передать будущему поколению эту веру. Моя бабушка, вот она пережила блокаду. У нее родилось 13 детей. И она похоронила 9 детей. Похоронила последнего, она хоронила, это мою маму, перед своей смертью. Вот мама умерла в 54 года, моя мама, а бабушке было под 90 лет, моей бабушке. Она почти до 100 лет дожила, и вот 9 детей она похоронила, и она пережила блокаду, и похоронила своего мужа. Он только-только вернулся вот ссылки, где находился, с Николаем Петровичем Храповым вместе, он вернулся и умер во время блокады. То есть жизнь у нее очень скорбная. Я посещал ее перед смертью, она уже ослепла. Она говорит, внучок, помолись за меня, чтобы Господь меня забрал к себе. Как я устала. Но вот я никогда не слышал, чтобы она роптала, чтобы она недовольство свое выражала в Бога. Она передавала веру в Него. И я с радостью вспоминаю свою бабушку, которая в Боге не разочаровалась при всех скорбях. Она не дожила до славного времени. Не дожила. Вот. Она ни одной копейки не получала пенсии, потому что у ней не было никакого трудового стажа, несмотря на то, что у нее родилось 13 детей, и всю жизнь она отработала. Она на иждивении наших родителей находилась и так умирала. Это моя бабушка. Но она передала веру своей дочери, моей маме, братья и сестры. Я сейчас радуюсь, что мои дети подрастают. Крещение приняли старшие и принимают эту веру. Братья и сестры, есть определенные духовные закономерности. Если мы пребываем в Слове Господнем, вера передаваться будет. Но нам, особенно молодым, я хочу сказать, нельзя останавливаться. Даже если мы духовно развитые люди и стоим на прямом пути, и у нас хорошая характеристика, нас всегда хвалят, все равно для нас есть предупреждающее слово. Тимофей, храни преданное тебе. Отвращайся негодного пустословия и прикословия. Сейчас это очень сильно, братья и сестры, распространено. Вот надо держаться святого пути. Как шли наши отцы, так и мы должны идти этим путем. Пусть Господь нас в этом благословит, братья и сестры. У нас прекрасное наследство. Мы получили от наших отцов и большой опыт. И я счастлив, что у нас есть те вот очевидцы событий, о которых мы сейчас говорим. И когда мы сравним то время и сегодняшние, братья и сестры, у нас праздник. И великий праздник свободы, радости. У нас и хор поет, и оркестр играет. У нас Библия распространяется в большом количестве. Разве это не праздник? Давайте мы поклонимся Богу и прославим Его за то, что Он сделал в нашей стране. Аминь. Помолимся Богу.